Вы слушаете фрагмент программы «Счастливая семья. Как работать над собой в семейной жизни». Сказитель Екатерина Шибанова. Во-первых, куда мы идем? Потому что если мы работаем над собой, то самое главное, что это означает, мы осознаем в некотором смысле наши человеческие несовершенства. То есть те вещи, которые в нас есть, и которые так или иначе могут формировать, материализовать нашу физическую реальность. То есть то, что нас не удовлетворяет, не устраивает, расстраивает. То, что нам приносит боль. И самое интересное, что если мы не обращаем на вот эти вот человеческие наши особенности и продолжаем инерционно повторять поведенческие реакции, то мы тогда усложняем эту ситуацию. Она как бы по витку спирали выходит на новый круг, и тогда уже больнее вдаривает нам по голове. Вот если брать саму жизнь, то выглядит это приблизительно так. Допустим, женщина складывает определенные отношения с партнером, со своим первым мужем. Отношения почему-то вот не могут сложиться, они не удовлетворяют, они расстраивают. Женщина принимает решение, например, о разводе, выходит новый рубеж, новый этап. Встречает другого мужчину и понимает, что те же самые уроки, или иначе говоря, для менее осознанных людей, та же самая боль в этих же отношениях повторяется, ей снова больно. И на самом деле, вы знаете, проводили опрос как раз людей, которые вступали в семейный союз, в очередной семейный союз, то есть повторно, второй или третий. И большинство из них констатировали тот печальный факт, что правильным решением чаще всего было бы сохранить первое отношение, преодолеть себя, свою гордость, гордыню, и начать все-таки не то чтобы подстраиваться под партнера, но научиться видеть внутри себя вот те самые аспекты, которые усложняют жизнь в семье. Поэтому вот когда мы с вами говорим о том, что работать над собой нужно, мы с вами изначально подразумеваем определенный уровень нас с вами самих. Это человеческие качества, которые здесь как характер уже формируются, реализуют и влияют на ощущение нашей жизни и материализуют определенные обстоятельства, притягивают определенных людей, которые просто должны по миссии нас чему-то обучить. Если мы говорим с вами о другом, так скажем, уровне работы над собой, то мы хорошо с вами наверняка понимаем, ну, для тех, кто не думал об этом, я просто вам скажу, что человеческое существо, оно все-таки многогранное и многоуровневое. Это говорит о том, что человеческие качества характера, может быть, жадность, может быть, нетерпимость, может быть, ревность невероятная, может быть, ожидание зла от другого человека. Ну, подсознательно мы его ждем, соответственно, мы его и получаем в этой жизни. Может быть, какая-то несдержанность, вспыльчивость, неумение совладать с собой и регулярный вынос мозга или выливание мусорного ведра на голову, да, партнер. Это наша человеческая природа, которая сформировалась как реакция, защитная чаще всего реакция на окружающую действительность. Причем эти реакции сформировались у нас ввиду того, что нами сделаны не совсем адекватные выводы относительно происходящего. Вот этот вот человеческий пласт – это один пласт. Но есть и другие пласты, другие уровни, и они тоже относятся к нам. Есть духовные уровни, на которых тоже можно и нужно работать. Есть такой божественный план, так скажем, божественная частичка, которая в каждом из нас с вами содержится, и которую можно развивать, удобрять, поливать, и она начнет и подсказывать, и сотрудничать с нами, и мы научимся и начнем правду в жизни видеть и о себе, и о мире, и о других людях. Поэтому, когда мы подразумеваем вот этот вот контекст работы над собой, то мы работаем именно с недостатками своей человеческой природы, которые сформировались здесь, как реакция на окружающую действительность. И больше ни с чем. Сама по себе божественная природа человека, она на самом деле она совершенна. Человеческий характер, который формирует не совсем то, что мы сами искренне себе желаем, то, чего мы подсознательно ожидаем, наверное, от жизни как благо. Можно сформулировать это как некоторые излишки. Ну, так скажем, если нас что-то в жизни или в партнёре не устраивает, можно сформулировать как недостаток вспыльчивости. Наша реакция на то, что нам не нравится. Естественной реакцией со стороны партнера будет защитная реакция, отторжение, кто-то превращается в жертву. Ну, это такое, знаете, вот нездоровое взаимодействие. В этом случае это не означает, что мы не должны никак реагировать на то, что нам не нравится. Это не означает, что мы должны подавлять и душить свою природу. Если у нас искренне, внутренне есть такое, вот, знаете, побуждение несогласия, да, вот с тем, что происходит, если нарушаются какие-то личностные границы. Но излишек в том, как именно мы выражаем свое несогласие. Ведь можно бороться с этим, можно этому противостоять, можно скандалить, можно бить посуду, не дай бог, об голову партнера. А можно все-таки выйти на более разумный, осознанный уровень самих себя, своего сознания, и начать выстраивать диалог с человеком. И вот здесь, если мы уж с вами начали разговор именно в контексте взаимоотношений, выяснения отношений, можно сказать, что работа над собой будет именно в этом заключена. В том, чтобы работать над собственными излишними реакциями. Теми, которые как, знаете, вот как грязь, вот человек упал или облила нас машина, вот оно прилипло, но это же не есть мы, это же не есть наше искреннее побуждение и желание. И работа над собой будет заключаться в том, чтобы научиться, во-первых, отслеживать свои эмоции, ну, по крайней мере, признать, да, во мне есть вспыльчивость. Потом задать себе вопрос, а помогает ли она вообще мне прийти, ну, вот к той цели, которую я преследую, когда я свои излишние эмоции выливаю на партнера. Если ответ будет «нет», наверняка он будет «нет», потому что мало кому нравится спорить и ругаться регулярно. Если это не какой-то эмоциональный выплеск, как, ну, как в виде исключения или время от времени, да, мы живые люди, это бывает, то на регулярной основе очень тяжело жить с людьми, которые не могут адекватно и разумно реагировать и давать обратную связь. Поэтому вот в данном случае, когда мы с вами говорим о взаимодействии, об адекватном разговоре, нужно всегда помнить о том, какую цель я преследую, чего на самом деле я хочу достичь. Когда я разговариваю с противоположной стороной, будь то ребенок, будь то родитель, будь то партнер, мы можем точно так же расширить эти границы и взять коллег по работе, наших друзей, которые нам дороги, но из-за наших излишеств мы можем потерять. И когда мы проводим эту работу над собой, вот на примере вспыльчивости, да, вот мы сейчас ее фактически рассматриваем, то мы тогда потихонечку, шаг за шагом, вот эту ситуацию гармонизируем и видим, как вот в этой жизненной реальности наши взаимоотношения и мы сами по-настоящему начинаем меняться. Но для этого нужно, естественно, проводить некоторые усилия. Вот есть специалисты, которые дают рекомендации. Я вам подскажу, что есть совершенно разные способы на каждую ситуацию, которые можно выработать для себя, как правило, в жизни, и потихонечку начать это просто видоизменять. При этом очень хорошо, если мы говорим с вами о том, что мы работаем внутри семьи, очень здорово поддерживать связь еще с теми людьми, с которыми мы взаимодействуем. И если мы приняли решение работать над каким-то аспектом, здорово разделить это со своим партнером, ребенком, на минуточку, родителями, и предупредить их о том, что я понимаю, у меня действительно есть определенный недостаток. Я пока мне очень непросто с этим справиться в одночасье. Но я хочу, я буду стараться. И, пожалуйста, наберись терпения, я буду делать вот такие-то, такие-то шаги, пожалуйста, поддержи меня. И когда мы говорим с вами о счастливой семье, а вообще о семье, то в первую очередь нужно подразумевать, что семья – это союз. Это сотворчество, это соединение, это в некотором смысле взаимная поддержка и понимание того, куда мы идем, то есть общие цели. Когда эти общие цели понятны обоим, и внутри у каждой стороны есть, так скажем, одобрение этих целей, согласие, а значит благословение внутреннее, то тогда идти однозначно легче. Вот, кстати говоря, очень-очень важный тоже аспект, который вот я сейчас заметила, о котором тоже не так часто я говорю. Ну вот, надеюсь, как-нибудь изолью это в каких-то трудах, трактатах, может быть, видеокурс сделаю. Но, тем не менее, если мы говорим с вами о счастливой семье, то я рекомендую ваше внимание действительно обратить на этот аспект. Потому что идти в паре, в ногу или гармонично можно только в том случае, если есть обоюдное согласие. Если оба понимают, что они делают и куда они направляются. И очень важно, вот если брать вот этот аспект, я работаю над собой, да, над своими излишками, над своими недостатками, над тем самым, что мешает нашему союзу быть гармоничным, то важно разделять и свое желание, и свое намерение с партнером. И когда мы выслушиваем друг друга в этом аспекте, то внутри это может быть даже вещь совершенно неосознанная. Это происходит на уровне душ, как бы, понимаете, поддержка друг друга и благословение на эту работу. И действительно гораздо легче становится двигаться. Во-первых, партнер, который понимает, что вы работаете над своими излишками, он начинает вас поддерживать. И если мы оступаемся и ошибаемся в каком-то моменте, так скажем, легче прощать, понимать, принимать, это все происходит гораздо быстрее. Поэтому, конечно, хорошо, когда двое умеют договариваться, согласовывать свои намерения. Это большое-большое счастье. Но что делать, если мы работаем над собой, наши отношения нас не устраивают, и партнер еще пока духовно только пробуждается, только пока подтягивается вот к этим аспектам, более таким чистым, светлым, божественным, только понимает, что ответственность за свою жизнь лежит только на нем. Что же делать в этом случае? Вы знаете, на самом деле, когда мы говорим с вами о том, что мы работаем над собой, первое, что нужно сделать, это отбросить иллюзию о том, что другой человек будет меняться. Все, что мы можем сделать в этом мире, а этот мир – это на самом деле проекция внутреннего «я», внутренних представлений на определенном уровне, это так, то мы можем сделать только с собой. Только сами с собой принять решение внутри себя, начать меняться, развивать более высокие качества, такие более человечные, стать таким настоящим человеком с большой буквы «Ч». И работать можно только с собой. Тем более, если партнер либо проходит и находится в другом жизненном цикле, может быть, у него идет социальная очень активная проработка, или проявляет какое-то свое несогласие. Вот здесь очень большой урок на самом деле заключен в том, чтобы научиться и осознать, что другого изменить невозможно. И ситуация меняется только тогда, и она всегда меняется, если меняемся мы сами. Вот приведу вам такой пример замечательный. Допустим, если в паре, нередко женщины на это жалуются, что мужчина недостаточно заботлив, мужчина недостаточно внимателен. И очень часто вот эту тенденцию можно наблюдать именно в тех отношениях, когда женщина сама на себе ездит. То есть она использует свое тело, которое ей дал Бог, она использует свои жизненные силы, свое время, которое тоже ей подарено свыше, на то, чтобы пахать. Родителей мы посадим всех, вот всех обеспечим, и дети, и все, и курсы, и все сама-сама. И мужчина, я тоже сама-сама-сама. И в какой-то момент происходит надлом, я душевный, энергетический или, не дай бог, по здоровью. И человек, пребывающий на низком уровне сознания, или человек, который готов развиваться, но такая первая реакция, скорее всего, будет очень глубокая обида. Я вам столько, а вы мне что? И в данном случае здесь очень большой жизненный важный урок. На самом деле, как мы сами к себе относимся, так же со временем, даже если поначалу это было не так, к нам начинают относиться наши близкие люди. Они просто проявляют нам свое собственное отношение к себе. И в данном случае вот эту тоже тенденцию можно наблюдать не сразу, когда сформировался семейный союз, а со временем, когда женщина может начать немножечко терять себя. Но человек, развивающийся, человек, стремящийся к осознанности, человек, понимающий свою ответственность за формирование своей жизни, своей реальности, он постарается, как бы это неприятно бы ни было, вот эти вот проявления, все-таки успокоиться, поблагодарить этих людей за урок, за то, что показали, потому что все могло кончиться еще гораздо хуже. И посмотреть честно вот сюда, вовнутрь себя, как я сама к себе отношусь. Здесь, естественно, речь идет не только о Жене, женщине, так скажем, матери семейства. Безусловно, этот аспект хватает и мужчины, могут хватать и бабушки, прабабушки, тети. Здесь все зависит исключительно от того, что происходит конкретно в вашей жизни и что в этой жизни вас не устраивает. Потому что если мы с вами научимся по-настоящему смотреть на этот мир как на, ну, подарок в некотором смысле, как бы больно ни было, когда боль утихает, остается только правда. Это действительно большой подарок быть здесь. Я детям всегда говорю такую вещь, я говорю, цените свою жизнь, потому что вы такую очередь отстояли, там души в очереди стоят, для того, чтобы проявиться здесь, материализоваться и в этом опыте побыть. Сегодня время вообще потрясающе уникальное. Вот этот рост сознаний, вот это изменение, которое наблюдается и в бизнесе, и в сердцах у людей, в головах у людей. Наблюдать это, конечно, большое-большое счастье. Поэтому благодарность как такая вот неотъемлемая часть в работе над собой, она неотъемлемая часть, дарит нам и выводит, дарит нам новое понимание и выводит нас совершенно на другой уровень более осознанного проживания каждой ситуации. Потому что если нам где-то больно, это значит, именно там нужно смотреть еще более внимательно. Это значит, именно здесь зона приложения наших усилий, зона нашего более бережного отношения к тому, что я на самом деле чувствую. И вот этот вот прекрасный мир, который, так скажем, становится зеркалом, бывает прямое зеркало, бывает обратное, чуть попозже об этом расскажу. Зеркало помогает нам в этом мире развиваться, становиться лучше, на самом деле приходить к тому, что мы сами себе искренне желаем. Я вам скажу, что внутри каждого человека, ну вот, вот где-то здесь, да, вот на уровне сердца, заложена тот самый свет, тот самый связь с источником, источник даже можно сказать, который соединяет нас с Богом. И самое интересное, вот эта частичка, которая пришла сюда, наше тело, я так называю, как транспорт, определенная машинка, которая временная, тем не менее, спасибо ей, что она работает. Так вот, вот эта частичка, она всегда внутри знает, что я истинно хочет, какой опыт здесь прожить, какое отношение к себе иметь, и других людей, и самой, самих себя тоже. И все дело в том, что когда наше поведение и когда наши реакции, когда наши с вами действия противоречат нашим истинным желаниям, истинным побуждениям, нашему истинному призванию, то тогда внешний мир вот создает вот те самые, так скажем, блоки, тот самый дискомфорт для нас, проявляя, что мы, каким путем на самом деле мы идем. Именно поэтому только внутри себя самих истинно мы можем найти ответ на любой вопрос. Где работать? Где должно быть мое внимание именно сейчас? И над чем работать? Вот это вот такой вот маленький критерий, рецепт, на который можно опираться, которому можно уделять такое очень пристальное внимание, вместо того, чтобы бросаться на других людей с криками «Ах ты!» или уходить вовнутрь, уходить в другую крайность с глубокими ранами и обидами. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.